Как сохранять молчание? Список вопросов, которые я хочу задать Сильвии, растет. Мне хочется знать, вернусь ли я когда-нибудь в школу. Сначала триместра прошло почти 4 недели, а я до сих пор ни разу не был на уроках. Мне хочется знать, куда она уходит по вечерам и что делает. Мне хочется знать, к чему мы готовимся. Но Сильвия молчит. Я тоже молчу.